Глава 24. То есть ты хочешь сказать, что тебя обучали, вернее, направляли твои знания, твои родители во сне? Удивленно переспросил Роман. Да, так и было. И именно во сне. Они мне однажды сообщили, что недостаток своих знаний я могу восполнить, если найду семейный талмуд. Может быть, фолиант? Уточнил Роман. А какая разница, как называть кладезь неисчерпаемой информации? Анфиса усмехнулась. Ты права, согласился Роман и допил кофе. Удивительно, но эти двое сейчас ощущали, как им комфортно в обществе друг друга. Признайся, ты же тоже что-то видела из моего прошлого? Да, Анфиса не стала отрицать. Красивую и задумчивую девушку. Не то с белыми, не то с седыми волосами. Анфиса воспроизвела изображение, которое ей открылось. «Это моя мать», — коротко ответил он. «Я ее почти не помню. Именно это воспоминание возникает в моей памяти. Однажды, когда мне исполнилось примерно 10 лет, я заметил мать, погруженную в глубокие размышления. Она долго сидела в отцовском кабинете. Мне стало любопытно узнать, что именно ее тревожит. И незаметно прокрался внутрь комнаты, спрятавшись в старом массивном шкафу. Отсюда я мог видеть ее задумчивое лицо сквозь узкую щель между дверцами шкафа. Мать была серьезна и напряжена. Выражение ее лица говорило о каких-то важных внутренних переживаниях. Наблюдая за ней из своего укрытия, я почувствовал странную смесь тревоги и сочувствия одновременно. Роман грустно улыбнулся. Вдруг Цербер громко гавкнул и подбежал к месту, где над столом, все еще замерев, парила в воздухе агрессивная девушка. «Представляешь, я совсем позабыла о ней!» — воскликнула Анфиса с некоторым удивлением и беспокойством в голосе, быстро направляясь к девушке, чтобы проверить ситуацию. Роман спокойно поднялся из-за стола и проследовал вслед за Анфисой, стараясь держать ситуацию под контролем. Тем временем Цербер остановился перед фигурой девушки и сел, пристально наблюдая внимательными глазами за ее поведением. Казалось, пес уловил нечто особенное в этой ситуации, вызывающее тревогу. Подойдя ближе, Анфиса замерла рядом с собакой и принялась изучать лицо незнакомки, чувствуя странное напряжение внутри себя. Что-то определенно настораживало ее в облике девушки. Роман молча наблюдал, осознавая серьезность момента и предполагая, почему Анфиса вдруг стала такой сосредоточенной. «Я так устала! Помогите мне!» Анфиса едва разобрала слова девушки и заметила, как по лицу ее, словно огромные градины, капали слезы. «Помогите! Хоть кто-нибудь! Помогите!» Благодаря удивительно острому слуху, которым обладала Анфиса, ей удалось услышать тихие просьбы, абсолютно неразличимые обычным человеческим ухом. «Негласный договор, и она моя клиентка. Два в одном!» Громко обратилась Анфиса к Роману и в то же время хлопнула кнутом. Девушка аккуратно опустилась на пол. Она продолжала сидеть, даже не думая подниматься. Она закрыла лицо руками и рыдала так, как будто произошло что-то страшное. Плечи ее содрогались от всхлипываний, а девушка плакала и плакала. Руки дрожали, плечи вздрагивали от тяжелых всхлипываний. И каждая новая волна боли вырывалась наружу вместе с потоком горячих слез. «Выплакалась». Анфиса присела рядом и участливо заглянула в лицо еще недавно такой агрессивной девушки. Цербер еще ближе подошел и присел, навострив уши. «Простите, я ничего не могу сделать. Это какое-то проклятие. Я же сама себя не контролирую. Срываюсь на людей, как собака бешеная, кидаюсь. И ты меня прости, красивый пес. Я же помню, что любила животных. Но на меня словно затмение какое-то находит. Но порой какая-то темная сила охватывает меня изнутри, превращая в нечто страшное и агрессивное. Но после всего этого так мерзко себя чувствую, остается лишь невыносимое чувство вины и стыда, осознание собственной низости». Она замолчала ненадолго, стараясь успокоиться, глубоко вздохнула и продолжила уже тише. «Хоть из дома не выходи совсем, чтобы людям и всем вокруг жизнь не портить». Девушка говорила и говорила. «Вообще никакой пользы от меня ни дома, ни на работе. Ладно, раньше, примой была. А сейчас вообще ничего не могу. Все партии профукала. Со всеми рассорилась. Что я за чудовище такое? Злобное и никчемное. Простите меня. С этими словами она опустила голову, ожидая осуждения или упреков. Однако услышала обратное. Для Анфисы ее искреннее признание оказалось важным и трогательным моментом. Девушка вовсе не пыталась обвинять кого-либо другого, а честно признавалась исключительно в собственных недостатках и просила прощения даже у собаки. Эта открытость тронула сердце Анфисы гораздо сильнее, чем любые красивые слова. Черный пес вопросительно посмотрел на Анфису, как будто ожидая решения. «Ты прима-балерина?» «Была прима-балерина», — девушка опять разрыдалась. «Это раньше я занимала первое положение в театре и была ведущей солисткой группы, исполняла главные партии в спектаклях. А сейчас? Сейчас я ни на что не годная, ленивая и злая, завистливая и тупая». «Так, успокойся. Кажется, я смогу тебе помочь». Анфиса уже кое-что почувствовала, и сейчас ей было необходимо осмотреть несчастную девушку на наличие вмешательства. «Правда?» Девушка впервые посмотрела на Анфису, подняв мокрое от слез лицо. «Успокойся. Сейчас мы с тобой поговорим, и ты постараешься вспомнить, когда впервые произошли изменения в твоей жизни», — спокойно произнесла Анфиса. «У меня всегда все легко получалось», — рассказывала Юля. Так звали девушку. «Я с удовольствием бежала в театр. Я много работала и не замечала этого, потому что занималась любимым делом. Но в последнее время все не ладится. Все. Сразу на работе случились проблемы. Во время спектакля я забыла свою партию. Это не просто позор. Это полный провал. Такой стыд. Дальше еще хуже. Дома я поругалась со своим молодым человеком из-за пустяка. Дальше просто кошмар. Я стала такое творить, что стыдно вспомнить. Вот как сегодня. И это не самое худшее». Юля обреченно вздохнула. «Ты говоришь, что первый необъяснимый случай произошел на профессиональном уровне?» Вслух рассуждала Анфиса и внимательно присмотрелась к девушке. Вот уже как 5 минут они сидели за столиком. Роман предусмотрительно заказал им 2 чая с успокоительными травами. В голове Анфисы предстал яркий образ Юли в каком-то фуэте, виртуозном движении классического танца и в вишневом платье. «Юля, нужно вспомнить, ты никому не могла отдать свой профессиональный костюм? Ну или что там у вас, костюм, платье или пуанты?» «Пуанты! Я отдала их Анастасии! Помню этот день хорошо. Мы тогда вдвоем готовились к выступлению. Каждый работал над своей ролью, но периодически делали перерывы, чтобы обсудить какие-то нюансы, постановки или поделиться впечатлениями. И вот однажды, когда мы отдыхали после особенно интенсивной тренировки, Анастасия вдруг подошла ко мне и сделала неожиданное предложение. Она сказала, что было бы здорово, если бы мы обменялись своими балетными туфлями, чисто символически, как некий знак дружбы и поддержки. Я сразу отказалась, ведь мои были рабочие, немного изношенные, а она мне предложила совершенно новые. Они как раз мне по размеру пришлись. Но Анастасия говорила, что такая символическая передача моих пуантов станет мощным стимулом для нее самой, придаст уверенности и поможет достичь нужного результата. Меня тронули ее эмоции, ее горячие слова. Я и согласилась». «А что?» Юля перевела взгляд с Анфисы на Цербера, а затем на Романа.